младших Даннингов, не порезала бы и проволока. А я уже не буду летать по стойлу мячиком, накладывая жгут. И вот, опираясь на гильотину в позе палача, я обратил мысли к моему другу. «Энди», — сказал я, — «будет лучше, если ты заберешься вон туда», и пнул одну из квадратных деревянных кормушек, расставленных длинным рядом в глубокой соломе посередине загона. Фермеры называли их «стопки». Над стопками покачивалась на цепях люлька с сеном. Энди снисходительно улыбнулся. «О, мне здесь отлично!» Он привалился плечом к столбу напротив стойла и закурил сигарету. «Я не хочу упустить ни малейшей подробности. Даже слушать все это очень интересно». И действительно, из-за двери стойла доносились разные интригующие звуки. Как всегда, сердитые крики. «Ох, да стой ты смирно, чучело! Ноги мне оттоптать вздумал!» Мешались с гулкими ударами гигантского тела о стенки. Наконец, раздался неизбежный залп предупреждений. «Эй, выпускаем!» Я весь подобрался, дверь распахнулась, и из нее, как пушечное ядро, вырвался мой пациент. Фестон и шпагата, намордник, точно противогазная маска, на веревке висят двое из братьев. Ноги вала ушли по колено в солому. Он на мгновение остановился, покосился по сторонам, а затем, едва глаза над верхним краем намордника узрели элегантную фигуру моего друга у столба, он опустил голову и ринулся в атаку. Энди мешкать не стал. Едва на него устремились 1,5 тонны будущей говядины, он вспорхнул на стопку, ухватился за верхнюю перекладину люльки и одним рывком вознесся на недосягаемую высоту. Секунду спустя тяжелая стопка под ним полетела кувырком, опрокинутая бешеным ударом рогов. Я вдруг вспомнил, что в гимнастическом зале Энди всегда отличался в упражнениях на шведской стенке. Видимо, ему удалось сохранить всю былую ловкость и быстроту. Он поглядел на меня со своего ложа из душистого клевера, которое мягко покачивалось на цепях. «На твоем месте я бы там и остался», — сказал я. Энди кивнул. Я понял, что особенно уговаривать его не придется. Лицо его приобрело несколько мучнистый оттенок, а брови застыли где-то у линии волос. Потребовались объединенные усилия всех трех братьев, чтобы остановить вала. Теперь они тяжело отдувались, туго натягивая веревку, и ждали, чтобы я приступил к началу операции. Настал решающий момент. Я прислонил гильотину к стопке и медленно подошел к валу. Отстегнул клапан намордника и налил на губку хлороформ. Что произойдет дальше, предугадать было невозможно. Одни животные тут же погружались в сон, но в других непонятный запах возбуждал внезапную ненависть ко мне, и они наставляли на меня рога, увернуться от которых в глубокой соломе бывало не так просто. К большому моему облегчению этот буян принадлежал к первому типу. После атаки на Энди, потаскав братьев Даннингов на веревке, он запыхался и вдохнул хлороформ полной грудью. Его глаза сразу же остекленели, он пошатнулся, сделал несколько неуверенных шажков, осел на бок и заснул. Времени терять было нельзя. Утопая в соломе по колено, я подтащил гильотину, наложил лезвие на рог, ухватил ручки и нажал. Для рогов молодых животных бывало достаточно одного нажима, но у этих основания рогов были настолько широки, что лезвия сошлись под громкий треск лишь через несколько мучительных секунд. Я принялся за второй рог, который потребовал от меня еще больших усилий. «Все!» — просипел я. «Снимайте намордник!» Я взмок, а этот вол был первым из 19.